«Арзамас» и «ДК Лурье» представляет курс «Льва Лурье. Бандитский Петербург Серебряного века». Лекция вторая. «Преступление полусвета. Убийство в несчастливой квартире». Преступления в своей массе совершаются людьми, которые как-то выкинуты из своего социального слоя. Людьми бедными, несчастными, принадлежащими к эксплуатируемым классам. Но самыми шумными преступлениями являются те, в которых задействованы люди, которые, казалось бы, не должны быть преступниками и редко бывают жертвами. В таком классовом сословном обществе, как Россия, особенно в Петербурге, были два важных элемента. Один назывался «большой свет», а другой назывался «полусвет». Большой свет – это круг лиц, закончивших привилегированные учебные заведения, как правило, потомственные дворяне с имениями, офицеры гвардии, высшая бюрократия, титулованная знать и так далее. Это люди с деньгами и с положением. Полусвет – это, можно сказать, общество хамелеонов. Это те, кто не принадлежат по рождению к этому кругу, но страстно мечтают в него попасть. Разными способами. С помощью брака, с помощью сожителя, если речь касается дам, с помощью некого знакомства. Так как это очень трудно, то как раз среди представителей полусвета встречаются рискованные люди, которые хотят преодолеть эту дистанцию прыжком, разбогатеть или стать знатными, даже идя на преступление. Госпожа Катович, вдова чиновника, жила на Суворовском проспекте, а кроме того, у нее была квартира, которую она сдавала. Она находилась в дворовом флигеле дома номер 2 по Лештикову переулку. Лештиков переулок сейчас называется в честь знаменитого казахского акына переулком Джамбула. В июне 1909 года в квартире произошло несчастье. Жена нанимателя, инженера, покончила жизнь самоубийством. Вероятно, поэтому квартиру никто не хотел снимать, потому что это было шумное происшествие, и о нем писали в газетах. И госпожа Катович не досчитывалась вот этого постоянного заработка, который у нее был в результате того, что она занималась квартиросдачей. В конце сентября 1909 года появился приличный господин, москвич, лет 27-28, представился Федоровым и согласился, не торгуясь, платить за квартиру 100 рублей. Сумма немаленькая, что называется, выше рынка. В квартире спальня, гостиная, столовая, кабинет, центр города. Недавно квартира меблирована, все чисто, опрятно, в дворовом флигеле не шумно. Жилец въезжает в Лештиков в компании с молодым человеком, своим секретарем. Оба высокие, сухопарые, корректные, явно с образованием, ну, что называется, интеллигентные люди. Квартиру сняли сразу на 8 месяцев. К Федорову, как он сказал, вскоре должна была приехать жена. В Петербург они приехали по делам, но думают заодно оглядеться, освоиться. Паспорт новый жилец обещал дать на прописку завтра же. Прописка была обязательна. Наниматели расположились в квартире и попросили горничную съездить на станцию Павловск, где они оставили свои вещи, корзинку с вещами, для того, чтобы привезти. Горничная поехала в Павловск, но там в камере хранения никакой корзинки не оказалось. Она вернулась в Петербург, в Лештиков в переулок. Квартира была заперта, а на звонки никто не отвечал. Переночевала в Дворницкой, отправилась к квартировладелице, у которой были ключи, и они вместе отправились обратно на Лештиков переулок. Открыв входную дверь, Катович обнаружила, что заперта и дверь в спальню. Она открыла ее своим ключом и свалилась без чувств. Комната была залита кровью, на одной из постелей лежал обезглавленный труп Федорова. Утром 3 октября в дом на Лештиковом прибыли чины петербургской сыскной полиции во главе с Владимиром Филипповым. Обезображенную голову убитого, отрезан нос, уши, снят скальп, нашли сильно обгоревший в кухонной печи. В спальне лежали орудия убийства – мясницкий нож и лицгинский кинжал. Труп обнажен. Все метки на верхних вещах и белье срезаны. Но на брюках в поясе обнаружено клеймо московской фирмы «Жак». Найдена также серебряная мыльница с вензелем в виде буквы «А». Понятно, что все российские газеты от Владивостока до Лодзи и от Гельсингфорса до Мерва сообщили о кошмарном убийстве. «Петербургский листок», тогдашний аналог «Московского комсомольца» нынешнего, популярная столичная газета недоумевала, при каких обстоятельствах был истерзан Федоров и Федоров ли он. Являются разные догадки, на какой почве. Ревность, политическая подкладка, но месть несомненная. Вероятно, прежде чем был убит Федоров, он подвергся адским мучениям, медленным пыткам. Может быть, зверь-убийца действовал не один, а сообща с впущенными ему участниками невероятного злодеяния. Опознать личность убитого не представлялось возможным. Труп поместили в прозекторскую Обуховской больнице. Брюки фирмы «Жак» указывали на Москву, и петербургская сыскная полиция немедленно обратилась к начальнику московской полиции Аркадию Кашко. Аркадий Кашко позже оказался в эмиграции и оставил замечательные воспоминания, которые несколько раз были переизданы, так что вы можете прочесть воспоминания Кашко. Подчиненные Кашко выяснили, костюм такого типа незадолго до убийства был сшит для инженера Андрея Александровича Гилевича. Между тем, 5 октября, на третий день после убийства, студент Петербургского университета Константин Гилевич обратился в полицию с заявлением об исчезновении своего брата Андрея, московского инженера, приехавшего недавно в Петербург. Константину было предъявлено обезглавленное тело, и он опознал в нем своего брата Андрея Александровича Гилевича и потребовал выдать ему тело для сохранения. По его словам, Гилевич приехал в Петербург из Москвы по делам. С ним была сумма в 20 тысяч рублей наличностью. При убийстве она пропала, так что мотив преступления ясен – ограбление. Однако газеты, сообщившие об опознании злодейски убитого в Лешниковом переулке, вскоре вынуждены были дать задний ход. Петербургская полиция неожиданно арестовала студента Константина Гилевича, опознавшего своего брата Андрея. Дело в том, что Аркадий Кашко и московская полиция хорошо знали Андрея Гилевича и сразу заподозрили неладное. Инженер Гилевич, владелец небольшого маловаренного завода, подозревался в ряде мошеннических сделок. Кашко не раз его допрашивал и помнил особую примету Гилевича – большое родимое пятно на правой щеке. Обезображенное лицо убитого в Лешниковом переулке указывало на две возможности. Могло быть так – некто убил Гилевича и уничтожил особые приметы покойного инженера, решив усложнить раскрытие преступления. Но мыслимо была и другая комбинация. Убил сам Гилевич и сделал все, чтобы его жертву приняли за него самого. На вторую возможность указал случай, который внезапно вспомнил Кашко. Примерно за несколько дней до петербургского происшествия к нему на прием пришел пьяненький московский студент по фамилии Лебедев и рассказал странную историю. Нуждаясь в деньгах, Лебедев прочел газетное объявление. «Инженер ищет молодого секретаря для работы в России и за границей. Жалование 250 рублей». Условия великолепные. На 35 рублей в месяц в Москве можно было тогда прекрасно жить. Инженер повел себя, однако, довольно странно. Его совершенно не интересовали, что умеет Лебедев, какова его квалификация. Зато он внимательнейшим образом приглядывался к его внешности и даже сходил с ним в Сандуновские бани. Лебедев было подумал, не садомит ли мой будущий хозяин. Но голод не тетка, а инженер выплатил аванс и повез студента в деловую поездку в Киев. Дел в Киеве никаких не было, зато горилки выпили в первый же день немало. И на снятой заблаговременной инженером квартире, а хозяин и секретарь остановились в одном номере, Лебедева сморило. Засыпая, он заметил, что инженер как-то странно на него поглядывает. И он, сделав вид, что спит, начал в полглаза следить за соседом по номеру. Тот подошел к столу, открыл свой докторский саквояж, вынул оттуда длинный и острый мясницкий нож, проверил, хорошо ли тот наточен, и двинулся к кровати Лебедева. Студент, как был, ринулся из номера на вокзал в Москву. Хорошо еще, что прилег он в одежде и оставил в номере только подарок родителей – серебряную мыльницу с вензелем «А». В Первопрестольной Лебедев первым делом похмелился и отправился в полицию к Кашко. Теперь Кашко вспомнил эту историю, сопоставил с находкой мыльницы Лебедева с вензелем «А» в Лешниковом переулке и приказал разыскать этого московского студента, расспросив его подробнее о нанимателе, и понял, что им был никто иной, как Андрей Гилевич. Оставалось выяснить, каков мотив Гилевича, зачем ему было имитировать собственное убийство. И мотив вскоре обнаружили. за год до убийства. Убийца застраховал в обществе России свою жизнь за 100 тысяч рублей и 4 полиса роздал своим ближайшим родственникам, двум братьям, сестре и матери. Проверили на месте в Киеве рассказ студента Лебедева, нашли квартиру, где они останавливались, обыскали корзину и обнаружили там опасную бритву и мясницкий нож. Таким образом, если бы тело неизвестного, найденное в квартире госпожи Хатович, было бы опознано как труп Гилевича, что хотел его брат, семья положила бы в карман огромную сумму. Андрей Гилевич, сын помещика из Бессарабии, 27 лет от роду, выпускник Петербургского технологического института. Студенчество петербургское, особенно студенчество технологического института, было вольнолюбивым, не очень много занималось науками, пело через тумбу-тумбу раз, писало листовки, читало Маркса и Михайловского, и вообще считало, что время студенчества – это время, когда нужно отдавать долг прекрасной России будущего и стараться низвергнуть самодержавие. Но были исключения. Конечно, были студенты, которые могли совместить и вольнолюбие, и занятия наукой. Но были, которые поступали, как правило, в высшее учебное заведение, добавшие специальность, обеспечившие потом сносное существование. Такой специальностью в России были инженеры. Инженеров было мало, их приходилось выписывать из-за границу, и поэтому среди студентов Института гражданских инженеров, Института инженеров путей сообщения, Электротехнического института и Технологического института было немало так называемых белоподкладочников, которые проводили время не в занятиях рабочих кружков и не в толковании капитала Карла Маркса, а в кафе-шантанах и ресторанах. А так как все студенты тогда должны были носить форменную одежду, то для того, чтобы выделяться, они делали себе подкладку к шинели из белого шелка. И поэтому они, собственно, и назывались белоподкладочниками. Гилевич, по воспоминаниям моего товарища по институту, был как раз такой белоподкладочник, мечтал о богатстве, любил поговорить о деньгах и о женщинах, о которых высказывался весьма цинично. Об открытии московской полиции и об аресте брата Андрея Гилевича Константина сообщили газеты. Предстояло найти убийцу, портрет которого был широко растиражирован, и понять, кого же он убил. И в конце концов вся Россия начала искать некого пропавшего человека. Сначала нашли какого-то члена Союза русского народа Ивана Баркова. Однако Иван Барков в конце концов был обнаружен в Евпатории, где он, значит, кутил. Еще какие-то были кандидаты. Но через какое-то время к Филиппову обратился некий Подлуцкий. Подлуцкий – кузен студента Подлуцкого Павла, который, по словам вот этого смоленского кузена, бесследно исчез. Он учился в технологическом институте, а затем вдруг несколько недель назад неожиданно послал письмо своему двоюродному брату, с которым они, вообще говоря, довольно мало переписывались, с просьбой перевести 8 тысяч рублей, завещанных отцом, из московского банка в парижский. Кузен выполнил просьбу Владимира Подлуцкого, а потом его взял сомнение. Почерк был схож с почерком несчастного технолога, но содержание как-то слишком формально, и в нем не было никаких деталей их общего прошлого, семейных воспоминаний и детских игр. Фотографию Подлуцкого предъявили госпоже Катович и ее горничной, и они опознали в нем спутника Гилевича, его секретаря. Выяснилось, незадолго до гибели Павел Подлуцкий получил международный паспорт. А вскоре после убийства некто, пользуясь его паспортом, выехал из России через пограничный переход на станции Вежбалово. Это граница Российской и Германской империй. Филиппов, чтобы сбить преступника, сообщил газетам, что ищет Гилевича в Константинополе, а сам помчался в Париж. Отношения между российской и французской полицией были как нельзя более дружественные. Страны состояли в военном союзе, который назывался «Антанта». И Сюрте-Женераль было в силах помочь русским коллегам. Фотографию Гилевича распространили по всем банкам, и банковские служащие обязаны были сообщить ажанам о приходе этого разыскиваемого русским союзником преступника. Между тем, арестованный Константин Гилевич неожиданно пошел, что называется, в сознанку. Оказалось, его брат задумал своего рода перпетуум мобиле. Он не собирался ограничиться одним злодейством. Под именем Прилуцкого он разработал комбинацию, которая обеспечивала бы его семью на всю жизнь. Снова нанимать секретарей, снова убивать их, воскресать под их фамилией, получать страховку и так действовать бесконечно. После убийства очередной жертвы каждый раз выдавать себя за убитого, страховать свою жизнь под новым именем и снова повторять эту операцию, погибая, воскресая в новом облике, в новых странах и городах. Выдав брата, Константин Гилевич повесился в одиночной камере дома предварительного заключения в Петербурге. Итак, Филиппов едет в Париж и с ужасом ожидает, что скоро убьют человека под фамилией Подлуцкий, а кто-то получит за него страховую премию. Но в это время происходит утечка сведений о том, что Гилевич скрывается в Париже, в русских газетах. И, прочитав «Новое время», одно из самых распространенных петербургских газет, которые продаются во Франции, Гилевич может узнать, что его тайна раскрыта и будет недосягаем. Между тем Филиппов и сопровождавший его Кунцевич с помощью французской полиции попытался скупить все поступившие в Париж экземпляры газеты Суворина «Новое время». Но уверенности в том, что преступник все же не узнал о том, что он разоблачен, не было. И вот в середине дня в один из филиалов банка на улице Лафит, 26, зашел господин, представившийся Подлуцким, и попросил выдать ему переведенные из Москвы деньги. Предупрежденные клерки попросили его зайти попозже и сообщили в полицию. 14 декабря 1909 года крепкие руки французских ажанов сомкнули наручники на запястьях преступника. У французской полиции Подлуцкий попросил освободить себя от ручных кандалов. Ему нужно было вымыть руки и зайти в туалет. Но из туалета он не вышел. У него был припасен с собой кусочек мыла. Он съел его, в мыле был. И таким образом Кунцевич остался недостижим для русского правосудия. Интересно было, что впоследствии семья Гилевича, оставшаяся, подала в суд для того, чтобы все-таки получить страховую премию, но, конечно, ничего они не получили. Вот таково раскрытие замечательного преступления, которое произвел Филиппов. Гилевич был человеком полусвета, несомненно. То есть, с одной стороны, бессарабский помещик, человек с высшим образованием, а с другой стороны, назвать его аристократом или интеллектуалом возможности нету. А вот следующее преступление – это преступление как раз в самом, что называется, большом свете. В следующей лекции об убийстве прапраправнука Екатерины Великой.